Глава 11. Михаил Михайлович, эксперт. Привел? Стоило нам переступить порог аналитического отдела, как Гольцов шустро выскочил нам навстречу, словно паук, суверенный хозяин своей паутины. Ну, то есть я теперь знаю, что это был Гольцов. А тогда я подумал, ой, кто это? Потому что смешной лысый дядька с глазами старого пса, похожий на охранника в отделении захолустного банка, никак не вязался у меня с образом заслуженного сотрудника комитета. Привел, да. Вот, знакомьтесь, это Пушкарев, а это Уткин. Хорошо себя показали ребята. Представил нас Капелли. Ну, а это живая легенда комитета, наш бессменный ведущий эксперт по уфологии и аномалистике Михаил Михайлович Гольцов. Приятно познакомиться. Много о вас слышали, соврал я. Гольцов глянул на меня с нескрываемым скепсисом. Однако от комментариев воздержался, ограничившись лишь кивком и неожиданно крепким рукопожатием. «Результаты ваших тестов уже готовы», – сказал он с пыхтением, забираясь обратно на свой вертящийся табурет, окруженный… «Нет, совсем не мониторами, как вы, современные мои, наверняка подумали, и даже не голографическими проекторами, как подумали самые современные из современных». Гольцов обитал среди исписанных мелом досок и обшитых тонким пробковым листом стендов. К ним булавками и кнопками были приколоты газетные вырезки, распечатки, фотографии, листочки из блокнотов и чуть ли не конфетные фантики. С размытых, дьявольски некачественных фотографий на зрителя таращились серые инопланетные человечки с миндальными глазами, перепуганные свидетельницы посадок летающих блюдец на кукурузные поля и увечные коровы, жертвы аномальной вивисекции. И если бы только что мне не охарактеризовали владельца этой коллекции как ведущего эксперта, я бы точно счел его городским сумасшедшим. Капелли, перехватив мой недоуменный взгляд, приложил палец к губам и тихонько прошептал мне на ухо. «Я тебе потом все объясню, ты пока просто слушай». Гольцов тем временем нашел на столе заваленном и скромсанными газетными разворотами папку с надписью от руки «Екат безобразия» и достал из нее несколько листов с рентгеновскими снимками и столбцами цифр. «Совершенно очевидно», – сказал он, – «что гипотеза господина Литке мне показалось, или в этих его словах просквозила неприязнь». Столкновение с реальностью не выдержало. Артефакт «Звезда Полынь» к вашему феноменальному зрению, господа Пушкарёв и Уткин, никакого отношения не имеет. Выходит, это врожденное? Попробовал пошутить Костя. Просто мы раньше не замечали. Да сейчас врожденное. Гольцов фыркнул. На основании анализа видеосъемки с ваших шлемов я пришел к выводу, что изменения анатомии глаза, которые привели к способности видеть химероидов, произошли в результате воздействия на ваши организмы потока некоторых элементарных частиц. Мы в своей среде называем их мюторсионами. На нас с Тополем это заявление произвело нулевой эффект. Ну, мюторсионы, ну, частицы. Что же до Капелли, то с ним, напротив, произошла удивительная перемена. Он покраснел, губы его плотно сжались и побелели, брови съехались к переносице. Было очевидно, что наш ученый друг переживает самый настоящий приступ бешенства. Но поскольку ситуация служебная, да вдобавок в нее вовлечены двое новичков, то есть мы с Костей, Андрей вынужден высоко нести знамя космодесанта и из последних сил себя сдерживать. В общем, вместо потока нецензурщины, одеревеневшая глотка Капилли породила нечто конвенциональное. «Михаил Михайлович, мы, если помните, уже обсуждали с вами некорректность употребления термина «мютарсионы» в официальных отчетах, но если вы настаиваете, я был бы очень вам признателен, если бы вы хотя бы назвали источник этих гипотетических частиц в случае с моими новыми коллегами». «Да стелларатор же!» Гольцов посмотрел на Капелли ясным взором человека, на 300% уверенного в своей правоте. «Стелларатор?» – вскричал Капелли, мгновенно распаляясь. «Ну какой же стелларатор, дорогой Михаил Михайлович? Не производится в стеллараторе при термоядерном синтезе никаких мю-частиц, ни мю-мизонов, ни тем более этих ваших вымышленных мю-терсионов». «А я и не говорю, что при термоядерном синтезе». Эксперт был невозмутим, как скала. «И я имею в виду модель стелларатора из кристаллического церерия, которую держала в руках скульптура профессора Зубоноса. Вот это!» И Гольцов жестом карточного шулера выхватил из толщи бумаг в папке архивную фотографию монумента. Капелли видел бронзового истукана явно впервые в жизни. «Сомнительных эстетических достоинств скульптура», – поморщился он. «И главное, я все равно не понимаю, при чем здесь стелларатор и церерий?» «Присмотритесь, Андрей. В руках у профессора Зубоноса модель стелларатора. Случайно совпало так, что когда Уткин и Пушкарев вошли в горящий корпус Т, через бронзу монумента прошел высоковольтный ток. Высокое напряжение подалось на церерий. Это привело к высвобождению значительного количества мю-терсионов. Они и воздействовали на оптические свойства зрения наших уважаемых коллег». Мы с Тополем переглянулись. Ну, во-первых, нас давненько не называли уважаемыми коллегами, а во-вторых, нам всегда было приятно, когда чудеса получали строгое научное объяснение, потому что понять означает овладеть. «Ах, вот она что!» – сказал Костя меланхолично. «Тот-то мне иногда кажется, что я на женщинах одежду не вижу. Может такое быть?» Теперь уже переглянулись Гольцов с Капелли. «Полностью исключено», – отрезал Гольцов. Обед нам принесли прямо в логово Михаила Михайловича. Поглощая бутерброды с сервелатом и запивая их квасом, мы слушали лекцию о черных археологах. «И вот, представьте себе», – Гольцов увлеченно размахивал надкушенным бутером, – «пустыня Гоби, 1969 год. Жара такая, что в песке можно печь яйца, пылевые бури, ядовитые гады, и 30 наших геологов, археологов, палеонтологов ведут комплексные работы, выкапывают кости париозавров, иностранцевий, папоротники всякие, хвощи, артроплевры, черт возьми!» «Артроплевры?» – переспросил Тополь. «Это такие двухметровые скалопендры, некогда считалось палеозойские», – прокомментировал Капелли, «но потом их начали находить и в кайнозойских горизонтах». «Копают они, копают», – увлеченно продолжал Гольцов. «И вдруг в мезозойском слое отложений начинают находить, что бы вы думали, артефакты искусственного происхождения, бронзовые чаши, наконечники копий, золотые пекторали. Понимаете, друзья, как будто времена перемешались, словно сотня воинов Чингисхана провалилась прямиком к динозаврам». «Хм, я прокашлялся, прошу прощения. То, что вы говорите, это официальная информация?» «Полностью официальная», – радостно кивнул Гольцов. «Правда, из-под грифа «совершенно секретно». Но слушайте дальше. Экспедиция копает еще и находит Вход в усыпальницу. Он украшен драгоценными камнями, золотыми накладками. Невероятная находка. Чудо, как она есть. Они осторожно очищают каменную дверь от наслоений, с трудом отодвигают в сторону. За ней камера. Что там, гадают они? Захоронение? Сокровищница? Наконец входят, лучи фонарей шарят в темноте, и вдруг фигура! Мы с Костей перестали жевать. Очень уж хорошо нагнетал Гольцов. Да-да, вообразите, стоит! У дальней стены кто-то стоит, некое существо. Они присматриваются еще и понимают, что на существе скафандр, как у космонавта. А я вам скажу, друзья. Голос Гольцова стал тихим и доверительным. В первый раз увидеть визитера – это очень страшно. Но увидеть его вот в такой ситуации под землей – это я даже не могу себе представить, что такое. Человек, который был там позднее, признался мне. Он так испугался, что ему показалось, будто у него остановилось сердце. А ведь он не из робкого десятка. 3 зимовки в Арктике плюс мастер спорта по подводному плаванию. «Так кто это был там в скафандре?» — спросил Костя, как всегда нетерпеливый. «Химероид?» «Разумеется, нет. Плеёнец». «Кто-кто?» «Чёрный археолог. Визитёр из системы звезды Плеёна». «А, ну да, Андрей говорил. И что, Плеёнец всех наших археологов убил?» «Нет, он ушёл». «Но всё это звучит довольно безобидно», — улыбнулся я. «Признаться, я ожидал рассказа о жутких убийствах, похищениях. А тут подумаешь, испугались ученые фигуры в скафандре. Мало ли кто чего пугался в этой жизни. Я, например, медведя встретил в Красноярске, а на мне только плавки. Вот это было страшно!» Гольцов и Копели, не сговариваясь, наградили меня тяжелыми взглядами. Так что я сразу понял, что со своим «безобидно» ляпнул очевидную и вопиющую бестактность. «С участием плеёнцев разные истории случались, Владимир», — сказал Гольцов голосом, в котором отчётливо дребезжало нервное напряжение. «Но я вам их лучше рассказывать не буду». «Да-да», — подхватил Капелли, — «предлагаю сосредоточиться на практической информации о взаимоотношениях визитёров, ведь это единственное, что может понадобиться нашим новым коллегам в ближайшее время». Это «ближайшее время» меня, не скрою, насторожило. И, кстати, еще больше меня насторожила мысль о том, что таким, как мы, отпуска дают в основном не после чего-то, а перед чем-то. Перед чем? Что день грядущий нам готовит? «Короче говоря», — продолжал Гольцов, — «во время первых подтвержденных наблюдений черные археологи предстали перед нами в качестве охотников за древними артефактами. Плеёнцы просто обожали появляться в исторических местах. Поэтому мы и назвали их черными археологами, по аналогии с незаконными копателями курганов. Была даже гипотеза, что плеёнцы и в самом деле ведут поиск драгоценных предметов, порожденных древними земными культурами». «Это каких, например?» – не понял Тополь. «Ну, там, знаете, шлем Александра Македонского, вертолет Леонардо да Винчи, Святой Грааль, в таком духе. Но позднее удалось установить, что плеёнцы охотятся не за артефактами вообще, а конкретно за объектами, произведенными цивилизацией химероидов. Представьте себе, что на Земле на протяжении тысяч лет действовала химероидская резидентура». Я представил. По спине побежали мурашки. «Эта резидентура контактировала со многими ключевыми фигурами человеческой истории. Специалистам известны, например, фрески, на которых фараон Тутанхамон берет из рук химероидов некий лировидный предмет. Наивные искусствоведы именует эту фреску «Фараон принимает дары от духов воздуха и света». Но мы-то знаем, что речь идет об устройстве удаленного наблюдения, которое позволяло химероидам просматривать чуть ли не пол Египта. Ну, естественно, после того, как Тутанхамон дал разрешение установить их объект на вершине обелиска в храме Изиды. То есть с химероидами у наших предков отношения были хорошие. И я попробовал выйти на общую картину, ведь от разрозненных фактов у меня уже начинала трещать голова. У химероидов с нашими предками отношения были, скажем так, партнерские, уточнил Гольцов. В комитете сложилось мнение, что химероиды всегда были заинтересованы в прогрессе человечества и по мере своих сил ему помогали. Иное дело – черные археологи. Они были против прогресса, да? Тополь сделал озабоченное лицо. И это мягко сказать. Они всеми силами вредили ему. Например, приложили немалые усилия, чтобы затормозить развитие лазерной техники. Или вот термоядерный синтез. Если бы не их козни, мы пришли бы к сегодняшним результатам лет на 20-30 раньше. Вот же сволочи! Вздохнул Тополь. Они, конечно, сволочи, но насчет термоядерного синтеза факт достаточно спорный. Капелин не был бы собой, если бы воздержался от ремарки. Вообще, если полагать, что плейонцы всерьез стремятся остановить технический прогресс на Земле, то возникает вопрос. Так почему же мы все-таки сегодня летаем в космос и располагаем термоядерным синтезом? Почему они не заморозили нашу цивилизацию в вечном средневековье? Михаил Михайлович наверняка отвечал на подобный вопрос десятки раз и уже собирался что-то ввернуть, но Капелли остановил его жестом и закончил свою мысль. В общем, друзья мои, с плейонцами много неясностей, но факт в том, что они систематически купируют попытки химероидов воздействовать на развитие человечества. Чувствуете разницу, да? Плейонцы не то чтобы враги нашего прогресса вообще. Они скорее враги той ветви прогресса, которую нам негласно навязывают химероиды. А хризалиды? Где их место в этой системе? То есть мы видели, да, что их лунную колонию пытался уничтожить тунгусский механоид. Но за что? Почему? Это от меня, честно говоря, ускользнуло. В комитете пока не выяснили, где корни этой древней вражды. Неожиданно легко сознался Гольцов. Может быть, мы имеем дело с чистым расовым предрассудком, как бы дико это ни звучало. Но обе стороны люто ненавидят и в то же время боятся друг друга, хотя вроде бы делить им нечего. «Ну, почему боятся хризалиды, это мне понятно», – сказал я. «Но разве сами они представляют какую-либо угрозу для черных археологов? По-моему, разница в уровне развития цивилизации очевидна. У этих земледелия – педикюр, педипальп и разнузданный секс на дискотеке, а у тех – тунгусский механоид». «Вы, Владимир, недооцениваете хризалид. Например, у них есть телепортер». «И много чего еще», – зевком ответил Гольцов. Мне показалось, что эксперт уже начал выдыхаться и, наверное, хочет домой к жене и детям. У таких, как он, я заметил, всегда есть дружная семья, которая по воскресеньям ходит в пешие походы, а вечерами совместно пересматривает любимый сериал. «А что страшного в телепортере?» – не отставал Костя. «Ну, для черных археологов. Какая тут опасность?» «А то, что они могут взять, да и засвинячить телепортером многотонную боеголовку по заданным координатам». Гольцов вновь оживился и домой уже явно не хотел. «Все-таки плохо я разбираюсь в людях. Проблема, собственно, лишь в этих самих координатах. Скажем, когда цель активно маневрирует, как тот же тунгусский механоид, попасть в нее телепортируемым предметом практически невозможно. А вот по стационарной цели – запросто. У комитета нет сомнений в том, что если хризалиды узнают координаты новой базы черных археологов в Солнечной системе, а такая база где-то точно есть, первое, что сделают хризалиды, обстреляют ее из телепортера, чтобы отомстить за резню, которую тунгусский механоид учинил в колонии хризалид на Марсе. «А мы-то сами, мы знаем эти координаты?» Гольцов элегически подпер небритую щеку ладонью. В такой позе любят позировать актеры на фотографиях в театральных фойе. И, мечтательно закатив глаза, ответил: «К сожалению, нет. Знай мы их, игра была бы совсем другая». «Какая?» «Ну, например, мы могли бы шантажировать черных археологов тем, что передадим хризалидам координаты». «А они нам что за это?» «Поверьте, у черных археологов есть что нам предложить. И в сфере обычных технологий, и в сфере социальной инженерии». От слов «социальная инженерия» на меня повеяло таким инферно, что я поспешил сменить тему. Мы еще минут 10 говорили о том о сём, неспешно допивая и дожевывая, когда в аналитический отдел ввалился Литке. На нем были белая рубашка поло, белые шорты, подпоясанные плетеным кожаным ремнем, и белые туфли, надетые на белый носок. Не дать не взять игрок в гольф, сбежавший с опостылевшего корта. В руках Литке держал 2-литровую бутылку с загадочной кроваво-красной жидкостью. Что за жидкость? И я видел, что это было интересно всем. Однако никто не решился задать вопрос. Было в Литке и его манере держаться что-то такое, отсекающее все ненужное в общении, в том числе лишние вопросы. Литке кивнул Гольцову, за руку поздоровался с Капилли и, глядя поверх наших голов, сказал: «Владимир, Константин, нам пора». «Куда пора?» «К Мойрам, ну это мы так называем сотрудниц лунного контроля». Словосочетание «лунный контроль» мне уже приходилось слышать. Но какой именно контроль имеется в виду, я уразуметь никак не мог. А чтобы толком расспросить кого-нибудь, да хоть того же Капилли, все никак не складывались обстоятельства. Коридор, по которому мы шли, был по-осеннему прохладным и по-праздничному пустынным. В таких местах меня всегда отчаянно тянет на человековедение. «А вот скажите насчет Гольцова», – осторожно начал я. «Он ведь изначально не из ваших, нет? Он вообще на комитетчика не похож». «Гольцов? Нет, не из наших». Литке поощрительно улыбнулся моей проницательности. «Он уникум, настоящий». «И в чем это выражается?» «Интересовался уфологией со школы, собирал вырезки, выкачивал из интернета уфологические сайты, 1000 роликов с Ютуба, ввел одновременно несколько форумов, комментировал все, до чего мог дотянуться. При этом всю свою взрослую жизнь проработал, вы не поверите, таксистом в VIP-службе Санкт-Петербурга. Чаевые исправно складывал, копеечка к копеечке, купил сперва метровый рефрактор Ньютона, потом 2-метровый, по чертежам из того же интернета собрал астрономический спектрометр, потом какой-то особенный многополосный радиопеленгатор, потом счетчик Макарова. 20 лет искал сигналы пришельцев во всех диапазонах». «Что такое счетчик Макарова? Я только пистолет знаю». Костя был в своем репертуаре. «А, лженаука в действии», – отмахнулся Литке. «Считает, видите ли, вымышленные элементарные частицы, именуемые мютерсионами». Мы с Костей переглянулись, но промолчали. Реакцию Капилли на эти мютерсионы мы очень даже запомнили. «В общем, Михаил Михайлович», – продолжал Литке, – «вполне уверенно двигался к нервному срыву паранойи и психушки, как вдруг, когда ему стукнуло 42, он открыл для себя, что интернет контролируется волкоящерами, и немедленно отключился от него. Вообще перестал пользоваться. Ни форумов, ни сайтов, ни роликов. Только газеты, журналы, анализ слухов, наблюдения. И он смог добиться прорыва. Взял, да и вычислил на основании этих своих вырезок и анализа траектории спутников место расположения одной из наших точек рандеву. Приехал туда в час чем и сфотографировал мерзавец посадку нашего Сальвадора Альенде. «Эффектные, должны быть, кадры получились», – сказал я, припоминая ту отрепь, что взяла меня, когда я впервые увидел черный бок этой дурищи с красной звездой. «Эффектный, да, но это еще что?» Потом Гольцов вычислил адрес одной из баз комитета и послал туда письмо. Мол, все о вас знаю, вот фотографии Сальвадора Альенде, хочу у вас работать. Насчет «все о вас знаю», конечно, блефовал, но на работу мы его взяли. Такие люди нам нужны. И, надо сказать, мы не разочаровались. Сколько наших агентов обязаны ему жизнью, а уж сколько времени он нам сэкономил. Не человек, глыба. У меня отлегло от сердца. Такие же, как мы, самоучки и бродяги по жизни, в комитете все-таки попадались и даже преуспевали. А то складывалось иногда ощущение, что вокруг одни кадровые космонавты да доктора секретных наук.